Я довольно быстро пересказал Воронову книгу о приключениях Лисова, после переключился на другие книги. Бывший подполковник, не перебивая, с интересом слушал меня. Так, концепцию книг в этом жанре, я так понимаю, вы уловили? Да, довольно интересный жанр, качнул головой он. Хорошо, я хочу спросить, как вы относитесь к Советскому Союзу? Забавный вопрос, тем более в наше время. Коммунистический строй, это что, Китай, получается? Пробормотал себе под нос Воронов, но я услышал. Так какой будет ответ? Хорошо отношусь. В то время к военным было другое отношение, совсем другое. Понятно, я не спец по переговорам, поэтому просто спрошу. А если, предположим, вам будет предложено место инструктора в 1941 году, за 3 недели до начала войны, и вы должны будете подготовить мотострелковые части для ведения боев не только в обороне, но и в наступлении, это я к тому, что государство, куда вы, возможно, поедете, хоть и располагает некоторыми частями, но реального боевого опыта у них нет, и скоро у них начнется война, очень страшная война, как говорят аналитики, на уничтожение. Воронов смотрел на меня, едва заметно улыбаясь, вроде как спятил дурачок. За такое время подготовить войска, это нереально, покачал он головой. Да никто и не говорит, что это надо сделать за 3 недели. Думаю, месяца 3 у вас точно будет. Знаете, давайте оставим все эти недомолвки и предположения. Просто назовите страну, и я решу, подходит нам это или нет. Чуть подавшись вперед, сказал Воронов. Откинувшись на спинку сиденья, я несколько секунд пристально изучал его. «СССР», — сказал я после некоторого колебания. «Что?» — не понял он. «Я говорю, что заказчик — СССР». Несколько секунд Воронов недоуменно смотрел на меня. «Что за чушь?» Похоже, он решил, будто я совсем спятил, и уже начал жалеть, что согласился приехать. «Вы не ослышались, Виталий Сергеевич, заказчик именно Советский Союз 41-го года. Санкция на наем военспецов дана самим Сталиным». Несколько секунд Воронов, не мигая, смотрел на меня тяжелым взглядом, после чего жестким голосом спросил. «Я надеюсь, это шутка?» Хмыкнув, я в свою очередь поинтересовался. «Не верите?» «Нет». «Понятно. Знаете, я тоже бы не поверил, но это факт». Чувствуя, что наш разговор зашел в тупик, устало протер лицо ладонью и сказал. «У меня сейчас нет доказательств существования параллельного мира, который отстает от нас на 70 лет, но он существует. Знаешь, Александр, я скажу проще. Если, повторяю, если ты говоришь правду, то я согласен и говорю это за всех своих людей, но я не верю, извини. Знаете, честно скажу, я думал, что будет проще. Надеюсь, что наш разговор на этом закончен», — спросил Воронов. По-видимому, он считал меня свихнувшимся реконструктором, но в это поведение не вписывались мои ребята, поэтому он и бросал в их сторону недоуменные взгляды. Этот человек, если, конечно, удастся его убедить, и те, кто за ним стоял, могли стать ценным приобретением, очень ценным. Поэтому пришлось крепко подумать. Ладно, не хотелось этого делать, но придется. Армии сейчас остро нужны опытные инструкторы, со вздохом сказал я и крикнул парням, чтобы они садились в автобус. «Что вы хотите делать?» – спросил Воронов. Было видно, что он успокоился. Похоже, бывший подполковник выбрал свою линию поведения, позицию Фомы неверующего, и теперь с интересом следил, что мы предпримем. «Увидите», – коротко ответил я, поворачивая к Мукомольному. Остановив автобус, не доезжая стройки, велел парням вывести Воронова. «Извините, что поступаю так, но разговаривать с вами должен был совершенно другой человек. Ну, не приспособлен я к подобным переговорам, просто не обучен. Я заметил, дипломат из вас хреновый», — кивнул он, поглядывая на парней, которые встали по бокам. «Ну тогда вы должны знать, что такое секретность», — сказал я, протягивая ему плотную материю, которая раньше скорее всего была рубашкой. «ХМ, это обязательно?» «Да». Когда мы подвели Воронова к подготовленным к установке столбам для забора, на стройке фактически никого не было. Все строители находились у длинного дальнобоя и что-то там разгружали, и только одинокий сварщик сыпал искрами на верхотуре каркаса ангара. Но его мы не брали в расчет, после сварки он не зритель. Да и крыша над аномалией уже настелена. «Что случилось?» – спросил меня через некоторое время после перехода Меркулов, потирая красные глаза. На его щеке отчетливо пропечатался след от подушки. «Наши переговоры зашли в тупик, товарищ старший майор. Теперь сами разговаривайте с ним. Он не верит, что вы существуете», — буркнул я и показал на Воронова, которому уже сняли повязку с глаз, и сейчас он щурился от света лампочки под потолком склада. «Вы что, рассказали про нас?» — удивился майор. «А что, не надо было? Он бы все равно узнал, когда подписывал договор. Смотри-ка, действительно красноармейцы», — покачал головой отставник, после того как закончил рассматривать форму майора и переключился на охрану объекта, наряженную в форму обычной пехоты. «Ну так что?» — спросил я, отворачиваясь от Воронова. «Хорошо, я сам им займусь», — кивнул Меркулов. «Насчет меня что-нибудь было?» «Пока нет». «Хорошо, я тогда возвращаюсь, у меня там дела остались, да и курьера забрать надо». «Хорошо», — ответил майор и пригласил Воронова к выходу со склада. «Пройдемте, товарищ Воронов, у нас будет долгая ночь». Вернувшись в свой мир, мы также незаметно удалились, успев уйти как раз до возвращения рабочих. Отогнав автобус обратно, я поставил его на место и, вызвав такси, доехал до штаб-квартиры. Подходя к подъезду, столкнулся с мамой. «Мам, ты тут что делаешь? Рапорты за 3 дня сдавала», был короткий ответ. «Понятно», кивнул я и, немного поговорив с ней, посадил в свое такси и отправил домой. Зайдя в квартиру, поздоровался с парнями и, глянув на курьера, который что-то строчил в блокноте, спросил: «Как у вас тут?» «Нормально, работаем», — ответили парни хором. Похоже было, что это у них спрашивали не раз, вот они и отработали синхронный ответ. «Понятно», — усмехнувшись, сказал я. «У вас номер полковника есть?» «Новый?» «Да, есть. Они почему-то каждый день их меняют, но нам сообщать не забывают». «На вот, держи», — протянул мне Олег листок с номерами. Некоторые были перечеркнутые, некоторые под знаком вопроса. Номер Судоплатова был подписан Павлусь. Позвонив, я слушал длинные гудки, пока полковник не снял трубку. «Да, это я, инженер». «Да, я понял, Александр», — ответил Судоплатов более бодрым голосом. «У нас тут наметилась некоторая проблема». «Что случилось?» «Возможно, подписание на работу у нас. Нужны авансовые суммы для их семей». «Я понял. Какое количество вам нужно?» «Порядка 10 миллионов нас пока устроит, но я думаю, это не все». «Хорошо, я распоряжусь, утром вам подвезут все, что нужно». «Понял», — ответил я и спросил: «Как у вас, все нормально?» «Да, все проблемы решены, некоторые, полюбовно». «Понятно. Ладно, Павел Анатольевич, если что, звоните, до утра я буду тут». «Вот как? Тогда ждите, мои парни скоро будут у вас». «Хм, ладно», — ответил я озадаченно и, договорившись, где мы будем находиться, нажал на отбой. Повернувшись было к Олегу, услышал стук в дверь. «Кто там?» — спросил Олег у охранника, который уже смотрел в дверной глазок. «Там парень из соседнего подъезда, тот, с которым вы общались 3 дня назад, — сказал он мне. «Понятно». Вадим пришел узнать, где его бывший командир, — со вздохом пояснил я. «Что делать будешь?» — с интересом спросил Юра, оторвавшись от монитора компьютера. «Просто скажу, что Воронов уехал с заказчиками на предварительные переговоры. В квартиру его пускать нельзя», — сразу же озаботился Олег. «Во дворе поговорим», — кивнул я согласно, направляясь к двери, где уже стояли Андрей с Алексеем. Выпустив нас, охранник сразу же запер квартиру, меры безопасности соблюдались свято, тем более в присутствии курьера. «Саш, в чем дело, где командир?» — немедленно спросил сосед, покосившись на парней, которые вышли за мной. «Насколько я знаю, он с заказчиками. Я их свел, а дальше они уже сами». «Да, ладно, но почему у него телефон вне доступа? Может, сел, или в мертвой зоне?» Я жестом пригласил Вадима выйти из подъезда, так как у соседей есть привычка подслушивать. Зевая, я вместе с Вадимом подошел к скамейке и, усевшись, спросил его: «Беспокоишься?» «Да», — коротко ответил он, закуривая. «Да не волнуйся, насколько я знаю, он вернется утром или, на крайняк, к обеду. Точно, точнее некуда». Успокоив соседа и отправив его досыпать, сам же пошел в квартиру, где мне уже постелили на полу, как и парням, благо места и постельного белья хватало. Утром меня разбудил разговор на кухне. Пошевелившись и стараясь не потревожить еще спавших парней, направился в туалет, делать свои ранние дела. Заглянув по пути на кухню, увидел там зама Судоплатова, капитана Коротича, который стаканом чая поприветствовал меня. Кивнув в ответ, прошел в комнату думы и размышлений. «Давно приехали?» — спросил я у капитана, вытирая после умывания влажные волосы. «С полчаса назад», — ответил он, поглядев на наручные часы. Прикинут был капитан, дай бог каждому. Его одежду я на свой не больно опытный взгляд оценил в несколько тысяч долларов. Сидя на табурете в дорогом серебристом костюме с манерами завзятого аристократа, он представлял феерическое зрелище в моей бывшей квартире. В таком костюме надо сидеть в роскошном кресле и руководить какой-нибудь корпорацией. Поздоровавшись, я плюхнулся на соседние табуреты и со смехом описал свои фантазии. В отличие от меня, ни Олег, бывший на кухне, ни сам капитан не рассмеялись, а внимательно посмотрели на меня и переглянулись. Что-то я не понял. Это что, мои предположения верны? Немного, но верны. Я теперь владелец сети ресторанов как в Казани, так и в Москве. Шустро, как же это вы так? Искренне изумился я. В этой стране, как у вас говорят, полный беспредел. Так что уголовный кодекс работает не на народ, а против него. Павел Анатольевич сразу предположил, что Фемида на стороне преступников, да и я не раз видел подтверждение этому предположению. «Я это и без вас знаю», – перебил я его нетерпеливо. «Как же вы стали владельцем сети ресторанов? Один из наших противников был этим владельцем и, перед тем как он ушел, успел написать завещание в мою пользу, так и получилось. Это называется отжать, понятно? Да, кстати, как там деньги, что я просил? Они в прихожей, в черном дипломате. И еще машины мы ваши вернули, они во дворе. Оба УАЗика», обрадовался я. «Да, хорошо, а то надоело искать, на чем передвигаться. Что там у вас вообще новенького?» Мне Аля рассказала в общих чертах, но хотелось бы подробностей. «Что именно вас интересует?» Коротич взял из вазочки очередное печенье. «Да что расскажете, то и интересует. Я тоже понимаю, что рассказывать все вам нельзя». Я с интересом слушал капитана, удивленно покачивая головой. «Сделать столько за такое короткое время, это постараться надо», и парни старались, буквально рвя жилы в напряжении. Это сейчас Коротич сидел расслабленно, но я видел, что он готов ко всему и любая неожиданность не введет его в ступор. За то время, что Судоплатов провел в Казани, они подмяли сперва несколько мелких ОПГ, а потом замахнулись и на территорию уже знакомого Рамиля, не обращая внимания на информацию, что он родственник президента Татарстана. Что, кстати, оказалось ложью, хотя его дядя сидел в аппарате МВД на немаленькой должности и по мере своих сил помогал племянничку. Кстати, этот генерал, дядя Рамиля, попал в аварию, и сейчас его место занимал человек Павла Анатольевича. Так что как только он закончится вступлением в должность, то практически полностью поменяет сотрудников Алексеевского ОФТ на наших людей. Павел Анатольевич хочет полностью контролировать этот район. Тогда и к главе надо кого-то подсадить, посоветовал я, с интересом слушая капитана. Уже, коротко ответил тот. Добрый день, поздоровался с нами курьер, молодой лейтенант из ведомства Лаврентия Павловича Бери. Взяв налитый ему Олегом стакан чая и нагло забрав тарелку с остатками печенья, он вернулся в зал, где продолжал работать с документами, опечатывая их и нумеруя. «Все, позавтракал?» – спросил у меня Коротич. «Да, все. Тогда я сейчас закончу с курьером, мне надо 6 полных дипломатов с информацией ему передать, и начнем с тобой, а то там в машине генерал нас дожидается». «Что еще за генерал?» – не понял я. «Из КГБ, легендарная у вас личность. Я с ним общался, очень эрудированный человек, ему срочно нужно на ту сторону». Слишком много информации у него в голове, да и он, если честно, хочет к нам, добавил капитан. А, понятно, а я уж думал, что это друг Артура Попаданца. Генерал Богданов? Да, нет, этот генерал еще в Москве, собирает все данные по мобилизационным складам, в Татарстан они вылетают через 2 дня, билеты уже куплены. А, ну да, ангар же как раз к этому дню будет закончен, понятливо кивнул я. Собравшись и прихватив чемоданчик с деньгами, мы с моей охраной вышли из квартиры, оставив капитана с курьером, передавать по описи документы. Во дворе стояли несколько машин, начиная с наших 2 УАЗов, заканчивая гробоподобными джипами. Около машин стояли несколько парней Судоплатова и тихо о чем-то разговаривали, причем смеялись они тоже тихо. «Привет», подходя, поздоровался я с ними. На меня тут же зашикали. «Тихо, генерала разбудишь, он и так только недавно заснул», негромко предупредил старшина Егоров, которого я уже хорошо знал. Он явно был из силовиков, осназовец, короче говоря. «Ясно», так же тихо ответил я, виновато пожимая плечами. потом посмотрел на часы. Нас ждут в 9 часов, как бы не опоздать. Время уже 8, успеем, Коротич в курсе. И действительно, буквально через 10 минут из подъезда вышли капитан и курьер, которому помогали нести вещи двое парней капитана. Я сразу же отобрал Хантер в свое пользование, выгнав водилу, уселся за руль сам, а телохранителей посадил сзади. Выстраиваясь в небольшую колонну, мы выехали со двора. Кстати, второй УАЗ, который с тентом, остался во дворе, он числился за информационным центром. Возглавив колонну, я дал движку полный газ, стараясь успеть ко времени. Однако, ночью же, всего несколько часов назад ничего готово не было, изумился с заднего сиденья подавшийся вперед Андрей. Я и сам был изрядно удивлен. Ангар был закончен. Над верхушками деревьев виднелся профнастил крыши этого огромного помещения. Однако работы закончены не были, я видел суетящихся рабочих, которые начали делать забор вокруг площадки с ангаром. Грейдер раскатывал щебенку у въезда, делая парковку. Неподалеку, где третья бригада, весело перешучиваясь, тянула провода на недавно поставленных опорах, виднелся УАЗ с работы. «Не соврали подрядчики», — сказал я, останавливаясь на обочине. Выйдя из машины, подошел к группе людей капитана, которые тоже изумленно взирали на проделанную работу. «Мне же только вчера докладывали, что они только начали сборку», — удивленно покачал головой Коротич. «Угу, такими темпами они к завтрашнему утру закончат», — ответил я и спросил. «Ну что, время, пора переходить». «Да, жаль, на машинах нельзя». «Да в принципе можно, но только что рабочие скажут, заехали и исчезли», — покачал я головой в сомнении. «Вот и я о том же. Кстати, это не к тебе идут?» — спросил у меня капитан, глазами показывая на Бикетова, который, зажав в руках свернутый проект строительных работ, энергичным шагом направлялся к нам. «Здравствуйте», — поздоровался он со мной и стоящим рядом капитаном. «Здравствуйте, Владимир Иванович. Я так понимаю, вы стройку проинспектировать подъехали?» — спросил он у меня. «Да», — коротко ответил я и, повернувшись к Коротичу, спросил. «Начнем с ангара?» «Да, пожалуй, именно с него», — кивнул важно капитан. Своим видом делового человека он выделялся, как ворона среди воробьев. Однако, похоже, уже знал, как себя вести, и, высокомерно поглядывая на инженера из Гефеста, сказал: «На машинах подъедем, ботинки марать не хочу». «Класс, наверняка у зеркала тренировался», — восхитился я, смотря на это представление. Однако для Бикетова такое было обычным делом, и он, кивнув, направился за мной к моей машине. Также колонной, объезжая строительную технику, мы подкатили к гигантским воротам ангара. Электрический привод пока не работает. Электричество еще не подвели, но как они закончат, так сразу подключим, сказал инженер, когда мы остановились. Выйдя из машин, мы собрались у огромных ворот ангара. Сутулого старичка, оказавшегося внутри строя, я заметил случайно, когда оборачивался глянуть на бойцов, как они обеспечивают охрану периметра, и поймал острый, совершенно не старческий взгляд детка, с любопытством рассматривающего меня. «Идем?» — спросил Бикетов. «Да, конечно», — ответил я, поворачиваясь обратно к нему. Взявшись рукой за одну из створок, инженер с легким усилием стал толкать ее в сторону. «Только полчаса назад закончили с ними», — пояснил инженер. «Вы подождите нас снаружи, мы тут сами все осмотрим», — сказал я Бикетову после незаметного движения головой капитана. «Хорошо, мне как раз машину с цементом встретить нужно», — легко согласился тот. Выпроводив инженера, который быстро куда-то ускакал, мы проверили ангар, весь заставленный строительным оборудованием и материалом. «Чисто», — отчитались перед Коротичем парни. «Хорошо, двое на ворота, остальные займитесь грузом», — скомандовал он. Подойдя к аномалии, я активировал ее, и первым, что услышал на той стороне, было: «Почему так долго?» Воронов, ожидающий, сидя на поставленной внутри склада скамейке, смотрел на меня с явным неудовольствием. «Время, понимаешь, время», — пояснил он, увидев мое недоумение. «Александр, все в порядке. Товарищ полковник с нами», — объяснил мне Меркулов, который, оказалось, стоял за стеллажами, слушая доклад одного из командиров невидимок, одетого в российский камуфляж, но со знаками различия местного времени. Воронов, в это время успевший пройти через портал, активировал телефон и уже набирал первый номер. Помахав руками, чтобы расширить проход, я пропустил курьера и генерала, который, прежде чем пройти через портал, несколько секунд колыхал рукой овал. Следом перешел и Коротич, оставив всех людей в моем мире. Александр, час назад звонили. Вы в 12 часов ночи должны быть на базе Алексеевской 41. Закончили, наверное, задумчиво сказал я, наблюдая, как парни передавали на ту сторону всякие агрегаты и современные образцы оружия, которые таскали через неприметную дверцу в боку ангара. Командир-приемщик, составлявший опись привезенного, только качал головой, вписывая название, он и половины не понимал, что это. Что? Не понял Меркулов. Майор не знал, что происходит на другой базе. А раз его не просветили, то и мне это делать ни к чему, поэтому вместо ответа я спросил, когда самолет меня ждет. Да уже готов. Тогда я там закончу и через полчасика перейду, пусть машину готовит. Дождавшись, когда парни капитана, да и он сам, пройдут обратно, я закрыл портал и направился к Воронову, который, эмоционально размахивая рукой, что-то говорил в трубку. «Да я тебе говорю, ты понимаешь, это шанс, ты веришь мне, тогда ничего не спрашивай, бери все, что можно, и рви на место сбора». «Да, Антон объяснит, все», услышал я, когда подошел поближе. Подполковник в это время набирал уже следующий номер. «А, черт, батарея села, я ее не сразу отключить догадался, слишком неожиданно все было», пояснил он мне, убирая мобильник в карман. «Понятно», кивнул я и, посмотрев, как парни один за другим выходят через дверь, сказал, «Там у входа хантер стоит, воспользуйтесь им, на заднем сиденье в кейсе деньги, подъемные, а мне пора, меня там ждут», сказал я, протягивая ключи от УАЗа. «Хорошо, когда нам быть тут, а за сколько вы соберетесь?» «Два дня, это минимум, а так три, ну договорились». «Пусть переход будет через три дня в обед и еще можно вопрос?» «Да, конечно. Из ваших на постоянное место жительства кто-нибудь там останется?» «Да, скорее всего, все останутся. Мои же люди, я их хорошо знаю. Тогда маленький совет. Из вещей не все можно будет брать. Если решите остаться там, купите УАЗы в личное пользование, они там вам очень пригодятся». «ХМ, а как же мобилизационные предписания?» «Не в этом случае. На эту тему я говорил с самим, и он разрешил оставлять машины. В исключительных случаях могут, но потом выделяют равнозначную замену в случае потери». «Хороший совет, спасибо», кивнул подполковник и, развернувшись, широкими шагами направился к двери, которую охранял Алексей. «Уходим», скомандовал я, подходя и активируя аномалию. На аэродром я ехал вместе с генералом в одной машине. Он с интересом разглядывал меня, откинувшись на спинку сиденья. Посмотрев на резную палку в его руках, которую он поставил на пол машины и положил сверху на набалдашник руки, пожал плечами, начинать разговор первым мне было как-то неловко. «Мы не были представлены друг другу», — сказал он через пару минут, как мы отъехали от базы. «Иван Иванович Суворовский, генерал-лейтенант в отставке. Александр Демин, главный инженер районной подстанции, в отпуске», — несколько иронично ответил я. Генерал чуть улыбнулся одними губами. Его выцветшие блекло-голубые глаза спокойно расчетливо, внимательно рассматривали меня. «Расскажи, как ты нашел эту аномалию?» Мой рассказ занял почти полтора часа, мы в это время уже выехали на взлетную полосу и остановились у транспортного «Дугласа», на котором генерал должен был лететь в Москву, и продолжили разговор, попросив летчиков подождать. «Коротич был прав», — подумал я, идя к самолету, около которого меня ждал Жора, мой пилот. Генерал был удивительным слушателем, он так многозначительно молчал, что я волей-неволей рассказал все, даже водитель, парень Судоплатова, что сопровождал генерала и вышел из машины на аэродроме, и тот слушал с интересом, имея доступ к подобным секретам. Заодно я выяснил, в чем специалист Иван Иванович. Он, оказалось, все военные и послевоенные годы работал на Украине и в Белоруссии, в органах НКВД, и знал столько народу, что работали против СССР, что его чуть ли не на руках готовы были носить. Кстати, генерал сказал, что войну встретил в Брестской крепости в звании сержанта и потом почти месяц выбирался из окружения. «Ну что, Саник, летим?» – спросил меня Жора, когда я подошел к самолету. «Да, летим. Подожди, где тут туалет? А то в небе не сходишь. Да вон будка стоит», – показал лейтенант рукой. «Это где штаб?» – не понял я. «Да, я сперва тоже думал, что это просто палатка, а оказалось, что вон чего». Взлетев через 15 минут, мы, медленно поднимаясь, взяли курс на первый промежуточный аэродром. Впереди виднелись точки Дугласа и звена истребителей, которые его сопровождали. Самолет Ивана Ивановича взлетел на несколько минут раньше меня, и сейчас мы его медленно нагоняли, идя пока параллельным курсом, но дальше, насколько я успел запомнить, на излучине реки, которая была ориентиром, мы повернем севернее. Откинувшись на спинку, я закрыл глаза, собираясь выспаться. «Заходим на посадку», — предупредил меня Жора, помня наше первое приземление на аэродроме подскока. Я тогда спросонья орал благим матом, не поняв, где нахожусь, чем изрядно напугал его. «Я не сплю». «Хорошо. Вон, кстати, тебя встречают». Внизу, в уже начавшихся потемках, действительно виднелись машины, но, как оказалось, встречали не меня. Как только мы приземлились, аэродромный служащий замахал флажками, приказывая нам убираться со взлетной полосы. «Что случилось?» – спросил я техника, вылезая на крыло. «Два литерных Дугласа подлетают, вот и расчищаем площадку», – пояснил он, забирая у нас парашюты. В это время послышался шум мотора, и к нам подъехала МК, из которой вышел капитан Юденевич. «Добрый день, Александр, вовремя же вы прилетели. Как раз к нам подлетают самолеты с гостями, так что на базу поедем вместе», — сообщил он и, развернувшись, направился к группе встречающих. В ответ я пожал плечами и, покрутив головой, потопал к стогу сена, куда и завалился. «Если надо, разбудит», — разбудил меня рев моторов над головой. Без интереса посмотрев на садящиеся по очереди транспортники, перевернулся на другой бок, но меня растолкал сержант, посланный дежурным по аэродрому. «Товарищ военспец, вас товарищ капитан зовет». Я удивленно приподнял голову. «По всем документам я прохожу как специалист по радиооборудованию, вроде инспектора». «Какой еще капитан?» «Капитан Юденевич». «А, ну тогда иду». Выдергивая из разных мест солому, зашагал к группе встречающих, которые уже нетерпеливо притоптывали, наблюдая, как Дугласы рулят к концу площадки, где уже были готовы размеченные места стоянки. «Что-то интересное было?» — спросил я у капитана, подходя к нему. «Пока ничего. Сено из волос вытряхни», — посоветовал он мне. Отряхнувшись, я тоже стал ожидать остановки самолетов. Первый уже докатился до места стоянки, и аэродромная обслуга уже устанавливала небольшую лестницу. Сначала из салона показался какой-то капитан, после него — генерал Рокоссовский почему-то в гражданской одежде и тот генерал-лейтенант, что перешел с Лукашенко. Посмотрев, как они дружески разговаривают и над чем-то посмеиваются, понял, что взаимоотношения между вояками из 1941 года и 2011 года наладились в полной мере. Да и что Рокоссовский будет переходить через портал, было сразу понятно по его одежде, это тот человек, который ходит только в форме. Наблюдая со стороны, как здороваются встречающие и прибывшие, причем никаких рапортов, типа на вверенном мне участке все нормально не было, я вдруг понял, что прибывших одномерцев на удивление мало, десятка-полтора от силы. Даже того, привлекшего мое внимание полковника-летчика, что сверкал абсолютно седыми волосами, и то не было. Вот из салона второго самолета вышли Берия и Лукашенко с сыном, в сопровождении десятка то ли советников, потому как вели себя похоже, то ли охраны. Лицо Александра Григорьевича сразу привлекало к себе внимание. Давненько я не видел такого умиротворенно довольного лица. Судя по всему, он смог получить то, что хотел, если не больше. И сейчас, помахивая старомодным портфелем из черной кожи, который не выпускал из рук, спустился по лестнице и в сопровождении Молотова, что-то говорящего ему, направился к автомашинам. Берия, чуть отстав, слушал капитана Юденевича, который в конце кивком головы показал на меня. Глянув в мою сторону, Лаврентий Павлович что-то сказал капитану, и тот, козырнув, направился ко мне. «Пусть минует нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь», — подумал я, направившись навстречу Юденевичу. «Вас вызывает товарищ Берия», — сразу же сказал он. «Хорошо», — пожал я плечами, направляясь к одной из пяти новеньких эмок. По их виду создавалось впечатление, что они только с завода, настолько новыми выглядели. «Здравствуйте, товарищ Демин», — поздоровался со мной Берия. «Здравствуйте, товарищ народный комиссар», — пожал я протянутую руку. «Ну что ж, я могу вам сказать, что мы с Александром Григорьевичем пришли к полному взаимопониманию, и теперь у нас новый союзник. Я это уже понял. да и любой физиономист поймет. Несколько секунд понаблюдав за прогуливающимся около машины президентом Белоруссии, Лаврентий Павлович хмыкнул. «Надо будет поговорить с ним, а то ведь действительно, не договорив», — покачал он головой. «Вот и я про то же. Если он появится перед объективами кино и фотокамер, то вся Белоруссия моментально наводнится разведкой иностранных государств. Думаешь, их там сейчас нет? Да есть, но будет больше, всех не проконтролируешь», — ответил я, задумавшись. «Ладно, этим займемся позже, едем на базу». Остановившись у штабной палатки, мы вылезли из машины и поздоровались с Олей, ожидавшей нас, после чего прошли в палатку. «Почему на базе нет света?» – спросил нарком. «Генератор полетел, сейчас его чинит. А резервный? Не подвезли пока», – ответила Алевтина. «Мне было понятно, почему Берия сердится. Он не хотел показывать хоть какие-нибудь проблемы гостям и намерцам. Как не спешили они с переходом, но пока не починит генераторы, это было невозможно. Даже я не рискнул бы в полной темноте пользоваться порталом. Попробуй рискни, сразу без какой-нибудь части тела останешься». Однако капитан Юденевич предложил простой и легкий выход из положения – подогнать машину и осветить портал. Его предложение было принято, и через некоторое время начался переход. Проверка, проведенная охраной, выявила, что на той стороне все в порядке и можно переходить. Ныряя в овал, гости один за другим бросали на меня и прибор любопытные взгляды. И только Лукашенко смотрел именно на меня. Прибор его не заинтересовал. «Знает, но откуда?» – озадачился я. Покончив с переправкой, вместе с Берией направился к столовской палатке, уже 7 часов не ел, а режим нарушать нельзя. «Товарищ нарком, а генерал Рокоссовский для чего ушел на ту сторону?» «Мы решили, что Жуков недостоин быть маршалом Победы. Выбор пал на Рокоссовского. Его направили на изучение современных образцов оружия, а также тактики и стратегии современных войн. Именно он будет командовать особыми резервными армиями, в которые будут входить части, вооруженные оружием из вашего мира. А как, заранее готовите кадры? Можно и так сказать», — кивнул Лаврентий Павлович, садясь напротив, что, кстати, меня удивило. «Это я мог есть в солдатской столовой, сидя на простых скамейках. Берия же производил другое впечатление. Начальство как-никак, а почему столько народу, что перешли с президентом Лукашенко, у вас остались? Большинство из них военные специалисты». «В смысле, Виктор Лукашенко нашел специалистов в разных областях?» «Странно, да, вроде как не верил, а все-таки специалистов подобрал». «Понятно», — ответил я, приступая к позднему ужину. Тут лампочка под навесом, замигав, загорелась. Потушив керосинку, Лаврентий Павлович сказал: «Наконец-то», откусив от ломтя немалый кусок черного хлеба, намазанного сверху хреновиной, я с шумом отхлебнул из ложки горячих щей и с удовольствием выдохнул. Нарком с улыбкой наблюдал за мной, аккуратно кушая. Кстати, странность. Когда я открыл переход и пропускал людей на ту сторону, то все смотрели на меня и прибор, особенно на прибор. А вот Александр Григорьевич, наоборот, на прибор даже косого взгляда не бросил, все меня с любопытством разглядывал. «Да», — поинтересовался без особого интереса Берия, помешивая щи, чтобы они немного остыли. Я озадаченно посмотрел на него, старательно работая челюстями. Проглотив мякоть, спросил удивленно: «Так он что, знает?» «Один из пунктов договора», — кивнул нарком. «Да, ну и ладно, мне от этого ни холодно, ни жарко», — отмахнулся я ложкой и добил таки наконец щи. «Договор составлял не я, хотя и читал черновик. Кстати, завтра открываешь окно и пропускаешь обратно наших людей. Туда к утру прибывают таможенные службы Виктора Лукашенко, это теперь их епархия». «Даже так, однако», — покачал я головой, приступая ко второму, картофельному пюре с подливой. «Да, переходим на полное обслуживание порталом. Так что пока они там прокладывают дороги и строят такие же ангары, как и у твоего поселка, мы займемся базой Алексеевская 2011. По моим свежим данным, завтра закончится стройка ангара, и у нас назначена встреча с генералом Богдановым завтра вечером. Вылетаем в 8 утра, так что готовься». «Всегда готов», — отдал я пионерский салют. Поужинав, в сопровождении Али и взвода осназа направился прогуляться под луной, чтобы растрясти для лучшей усвояемости желудок. Как красиво отсюда смотрится поселок, так загадочно мигают огоньки, — зябко поежившись, проговорила девушка. С трудом подавив желание обнять ее и согреть теплом своего тела, я, мысленно вздохнув, снял куртку и накинул ее на красивые плечи. Аля благодарно посмотрела на меня. По крайней мере, хотелось надеяться на это, так как хоть луна и светила достаточно ярко, но не настолько, чтобы можно было разглядеть мимику. «Такой романтический вечер, сержант. Отведите ваших людей на дистанцию 50 метров». Внезапно рявкнула Алевтина, сбив меня с настроя. «Вот как они это делают, а?» Вроде чуть кроткий взмах брови, быстрое движение ресниц, легкая улыбка, выверенные движения бедрами, глубокое дыхание, чтобы грудь отчетливо прорисовывалась через тонкую ткань сарафана, и, пожалуйста, мужчина у ее ног. С трудом подавив желание продолжить наш романтический вечер, я предложил разойтись по палаткам. Видимо, Аля поняла по-своему выражение «разойтись по своим палаткам», так как стоило мне устроиться на узкой койке, в мою палатку скользнула гибкая девичья фигурка. Ну не прогонять же ее было, подумал я утром, проснувшись в одиночестве. И вообще, было или не было, если смотреть на пустую постель, то вроде не было, а так, по ощущениям, то вроде было. Озадаченно чесал затылок, уже думая, что это мои фантазии во сне. Нужно спросить. Нет, нужно посмотреть. Да, как я посмотрю на засос на ее левой груди. А он точно должен быть. Поторопитесь, время. Показал мне на наручные часы лейтенант с повязкой дежурного. Что? Не понял я, занятый своими мыслями. Нужно портал открыть через 15 минут. Вам уже положили завтрак, поторопитесь. Опять поторопил меня дежурный. Завтрак, он быстро вымел все мысли о девушке. Умывшись, я уселся за стол и торопливо застучал ложкой по тарелке. Доедая на ходу русский гамбургер, подошел к порталу, где как всегда стояли в готовности бойцы охранной роты, встал в стороне и терпеливо ждал, пока мне подадут сигнал на открытие перехода. Капитан Юденевич, глядя на часы, разрешающе махнул мне рукой. Пора. Подойдя к порталу, я активировал его. В образовавшийся овал немедленно скользнула досмотровая группа. «Чисто, там и наши, и другие», — доложил вернувшийся боец. «Хорошо, пусть наши переходят», — скомандовал капитан. Козырнув, боец немедленно шагнул на ту сторону, и через пару секунд один за другим стали переходить бойцы охраны и выносить вооружение. Среди прибывших я заметил троих парней в форме белорусского спецназа, у одного были звезды майора. Судя по всему, их ждали, так как Юденевич махнул рукой, привлекая к себе внимание. «А, похоже, это начальник охраны с той стороны, пришел знакомиться. Ну-ну, еще почти час ушел на утрясание взаимоотношений между двух разных спецслужб, и я, закрыв портал, распрощался с местным персоналом базы и направился к ожидающей меня машине. Подхватив у жилых палаток Берию и его охрану, мы попылили на аэродром. В отличие от других Дугласов, на которых я успел полетать, этот был представительского класса, так как имел довольно неплохие сиденья, а не лавочки по бокам. Поэтому, устроившись поудобнее, я засел за карты с охраной, пока Лаврентий Павлович о чем-то беседовал с Алей. Эх, жалко, поговорить я с ней не успел. В общем, перелет был заметно быстрее, не намного, но быстрее, если сравнивать с моими одиночными перелетами. Однако на 3 часа раньше прилетели, да еще с таким комфортом. Невольно покачал я головой. После посадки и всех формальностей, нарком был почему-то инкогнито, нас повезли на базу. Протяжно зевнув, я подошел к аномалии, открыл ее и отскочил с дороги от рванувших через портал бойцов проверочного дозора. После чего сам, вопреки всем предписаниям, из любопытства просунул голову и осмотрелся. Честно говоря, увиденное меня больше рассмешило, чем озадачило. «Да отпустите вы их, наши это парни», — сказал я бойцам, которые крутили руки двум сотрудникам полиции в форме ППС. Те орали то же самое. Сзади кто-то ухватил меня за плечо и втянул обратно. Обернувшись, я увидел не очень доброе лицо Меркулова. «Саша, я тебя очень прошу, не делай так больше. Те предписания, что ты прочитал и подписал, между прочим, не просто так написаны», — прорычал он. «Да там парней полковника Судоплатова скрутили. Я их знаю, а они-то нет. Я тебя понял, но чтобы этого больше не повторилось». «Хорошо, ну ладно, хорошо», — пожал я плечами. «Нам таки пришлось дожидаться досмотровую группу, то есть действовали точно по инструкции. Норма. Там только 4 наших, 2 из них в форме местной полиции и с оружием. Можно переходить?» «Да, можно». «Хорошо, начинаем», — крикнул Меркулов, обернувшись. Десяток парней проскользнули мимо меня в портал. Потом подошла Аля, одетая по-современному, в легкое белоснежное платье. «Пойдем», — сказала она мне. Озадаченно почесав затылок, Я последовал за ней в мой мир. Там уже шло ознакомление с территорией ангара и подъездных дорог. Охрана под командованием хорошо мне знакомого лейтенанта подъехала после вызова по рации и вся перешла на базу. Их внезапно длительное дежурство закончилось. «Звони Артуру», — велела Аля. Похоже было, что она снова здесь старшая. По крайней мере, ее слушались не только я, но и остальные. «Ага». Достав мобилу и включив ее, набрал Артура. «Привет, сдвинутым по фазе». «А, юморист, прорезался уже. Мы вашего звонка со вчерашнего вечера ждем. Чего так долго? Работаем. Клиентов много». «Я, конечно, знал, что сотовые могут прослушать, поэтому говорил общими словами, но так, чтобы попаданец понял, и он понимал». «Понятно. Когда вы нас примете? А вы где?» «В Казани, в гостинице». Вопросительно посмотрев на Алю, которая, прижавшись ко мне, тоже слушала разговор, получил согласие, девушка медленно опустила свои густые ресницы. «Так ведь стройка закончена. Сразу сюда и приезжайте, я вас с прорабом познакомлю. Вот такенный мужик. Жди, через 2 часа мы будем у вас». «Ага, ждем». Отрубив телефон, спросил у Али. «Ну как ты? Ты о чем?» Вопрос она задала как-то странно, поэтому я, смутившись, быстро ответил. «Да так, ни о чем. О, кстати, пока буханка у входа стоит, нужно в больницу съездить, перевязку сделать. Нет, ваши эскулапы, конечно, хороши, но и антибиотики отменять не стоит». «Хорошо, едем», — кивнула она и, достав свой телефон, с кем-то связалась. О чем был разговор, я не слушал. Отошел посмотреть внутренности ангара. Он был построен в точности по проекту. Огромное пустое помещение с залитым бетоном полом, и только у одной из стен притулилась небольшая двухэтажная конторка, где теоретически должен бы сидеть завсклада, а по нашим планам, бойцы охраны. По крайней мере, человек 20 там уместится со всем комфортом. Заметив, что я разглядываю конторку, один из полицейских подошел ко мне. «Завтра к обеду должны подъехать из фирмы по установке систем безопасности. Они установят видеокамеры и другую аппаратуру. Датчики там какие-то, я не совсем разобрался пока», — несколько смущенно добавил он. «Ну это понятно, обговаривалось уже», — отмахнулся я. «Слушай, а что это там за установка стоит?» «А, эту штуку рабочие оставили. Тепловая пушка называется. Тут бетон еще не совсем высох, она включена была, но шумела сильно, и мы пока ее выключили. Обещали завтра забрать. Мне так приемщик сказал, лейтенант Горелов». «А-а, понятно». Сзади послышался цокот каблуков, и к нам подошла Аля. «Едем. Только вашу маму заберем, она там ждет уже». Пройдя мимо полицейской десятки, мы погрузились вместе с моими телохранителями, которых снова возглавлял Логинов, в буханку и направились по новенькой асфальтированной дороге в поселок. Доехав до мамы, мы прихватили ее и оттуда рванули уже в больницу. «А, Александр, ну как у вас рана?» — спросил у меня Анатолий Павлович, поворачиваясь от раковины и вытирая руки вафельным полотенцем. «Рана нормально, спасибо, но у меня появилась еще одна», — ответил я и по его жесту прошел в кабинет и сел на стул. Быстро осмотрев меня, Анатолий Павлович только брови приподнял, разглядывая рану от скальпеля, нанесенную одним из ученых, когда проводились эксперименты. «Интересная рана. Где это вы так?» – спросил меня доктор, обрабатывая открытую рану какой-то бесцветной жидкостью. «Да случайно, на рыбалке. Один рукой махал, вот и задел. И что, полицию вызывали? Да он же не специально. Он меня и не видел, я со спины подошел. Да и я, честно говоря, не заметил, что он рыбу чистил». В это время у меня в кармане зазвенел телефон, звонил Воронов. «Я сейчас не могу говорить, перезвоню через пару минут». «Хорошо, ладно, буду ждать». Судя по голосу, подполковник был озадачен. Покинув кабинет, я спросил Алексея, стоявшего у двери и лениво почитывавшего какой-то медицинский журнал. «А эти две подружки где?» Имея в виду маму и Алю, они действительно щебетали о чем-то своем, еще когда встретились в машине. «Там где-то», — кивком указал направление Алексей. «Ага». Подойдя к повороту, я услышал занимательный разговор. «Да хватай его за шкирку и в ЗАГС. Думаешь, меня его отец повел под венец?» «Ага, как же. Вот с такенным животом я за ним бегала, пока под венец не затащила. Так что смотри, яблоко от яблони недалеко падает». Тихо отступив, я, громко топая, вернулся в приемный покой, где меня ожидали, сидя на больничных скамейках, обе женщины. «Ну что, едем? А то у нас дел много». «Да, конечно. кивнула мама, вставая. Выходя за ними следом из больницы, я набрал номер Воронова. «Добрый день, Виталий Сергеевич, я вас слушаю». «ХМ, ну вообще-то это я вас слушаю». «Не понял». «Да что тут непонятного? Я хотел знать, когда нам выезжать». «Мы готовы». «А вы где?» Задал я второй раз за сегодня этот вопрос. «Неподалеку, лагерем встали». «Понятно. Ну сутки точно будем, так что времени у вас вагон и маленькая тележка». «Тогда выезжаем», — коротко ответил подполковник и нажал отбой. Позвонив на квартиру и сообщив, что через полчаса мы к ним привезем курьера, поехали к дому матери, нужно было оставить ее там. «Папа твой, похоже, опять на рыбалку умотал», — фыркнула мама, заметив, что старой отцовской Нивы во дворе нет. Мы зашли в дом, и пока Аля крутилась у зеркала в другой комнате, я тихо спросил у мамы, и что это было в больнице, что именно. Сделала она ничего не понимающий вид. «Ваш разговор обо мне», — пояснил я, опасливо поглядывая на девушку, которую отчетливо было видно через стекло межкомнатной двери. «Слышал, значит», — задумчиво посмотрев на меня, сказала мама. «И, да что тут говорить, когда Берия сам предложил по совету ученых познакомить тебя с несколькими девушками из их мира, то я чуть со смеху не померла». Представила их представление о красоте. Машки колхозницы и Катьки трактористы. «В общем, я тебя хорошо знаю, вот и описала твой идеал красоты. Стройная, с твердым характером, брюнетка, ну и красивая, конечно, по твоим меркам, Аля». «Верно, я ошиблась». «Да нет, она действительно мне нравится», пожал я плечами, но тут же встряхнулся. «Но какое отношение это имеет к ЗАГСу? Я внуков хочу. Один раз не уберегли, теперь сама воспитывать буду. Не увиливай», велел я. Вздохнув, мама кинула на меня быстрый взгляд и ответила. «Она около тебя крутится, крутится, намеки дает для отношений, а ты нос воротишь. Вот ей и пришлось проявить инициативу. Эх ты, мужчина. Мама, это же надо, ей самой пришлось к тебе в постель лезть. Сын, ты у меня вообще мужчина? Мама, я жду». «Ну я посоветовала ей для закрепления отношений связать их узами брака, да, она ведь как ребенок. Ну, мама, Сашенька, я тебе же только добра желаю», тут же тихо проговорила она. «Ой, пусть лучше все идет своим чередом. Ладно, мы сами разберемся в своих отношениях». Под конец разговора пришлось все же пообещать активизировать наши отношения с Алей. Подождав, пока девушка закончит красоваться у зеркала и восхищенно охать от каждой пудреницы и другой женской фигни, мы, загрузившись в буханку, поехали к ангару. Сидя на стуле так, чтобы одна моя нога касалась портала, активируя его, я держал карты и поверх них разглядывал игроков. У кого туз? Наверняка у Ваньки, вон как глаза блестят, думал, убивая время. Пока что никто за последние полчаса с момента нашего прибытия к ангару не приехал. «Валет». Алексей шлепнул картой о стол. «Перевожу». Моментально среагировал я, морщась от шума. Через расширенный овал протискивался несуразный пушечный броневик БА-10, которым решили усилить охрану портала с этой стороны. Рев двигателя просто бил по мозгам, пока броневик не загнали за контору и, заглушив, накрыли брезентом. «Ну вот, хоть не голой грудью опасность встречать», сказал нам подошедший майор Меркулов, прижимая локтем к боку папку. «За то время, что я держал портал, он успел сходить туда-обратно раз 20, командуя бойцами, таскавшими какие-то ящики и вещи. Один выстрел из гранатомета, и писец котеночку», отозвался я, не отрываясь от карт. «Ну вполне может быть, оружие не стоит на...» Прервав разговор, Меркулов прижал палец к динамику в ухе, прислушиваясь к абоненту. «Что?» «Понял, сейчас приготовимся». Мы с парнями переглянулись, похоже было, что наше ожидание закончилось, кто-то прибыл. «Что там?» – спросил я у майора, когда тот закончил разговор. «Патрульные засекли автобус «Форд», он повернул к нам. «Нужно встречать», – ответил задумавшийся Меркулов. «Надо, встретим», – согласился я, положив карты на стол рубашками вверх. «Всем, внимание, на этой стороне остается только персонал и охрана, остальным вернуться на базу», – крикнул майор. «Два десятка спецов, которые готовили ангар и окрестности к обороне, двинулись к порталу и быстро, не задерживаясь, стали переходить на ту сторону». «Ну вроде все», — сказал майор, убедившись, что охрана укрылась в конторе. «Алю забыли», — напомнил я. «Сейчас подойдет, ей уже сообщили», — сразу же ответил Меркулов, поглядывая на часы. «И не стоит забывать, что нам еще на квартиру ехать, к курьера вести. Без тебя свозит. Вон Виктор выделит кого-нибудь из своих людей, они и съездят. Извините, товарищ старший майор, но у меня другое начальство и четкий приказ. Ослаблять охрану я не стану, довольно жестко сказал вдруг Логинов, который до этого тихо и незаметно сидел за столом. Однако майор не больно-то и расстроился. Похоже, чего-то подобного он и ожидал. «Я не опоздала?» – звонко спросила Аля, перешагнув через границу овала. «Все нормально, успела», – кивнул Меркулов. «Хорошо, я ухожу, работайте», – сказал майор и ушел на ту сторону. «Ну что, встречаем новоприбывших. Они уже должны подъезжать», – сказал я, направляясь к конторе. «Переговоры, что сейчас начнутся, должны были пойти без меня, мое место было за кольцом охраны. Рисковать мной союз крайне не желал. Поэтому предстоит выглядывать из-за чужих голов». Аля и один из парней Меркулова вышли наружу, что там было дальше, я не видел, но бойцы, которые засели по окрестностям, исправно докладывали начальнику охраны, капитану Валдухину, обстановку снаружи, так что мы были в курсе, что там творилось. Из подъехавшего автобуса вышел один человек, по описанию Артур. Ни Аля, ни человек майора никогда с ним не встречались, но по рисунку, который успели изучить, похоже, узнали, так как, поговорив с ним несколько секунд, пригласили в ангар, чтобы я его опознал. Причем человек майора успел еще и заглянуть в салон автобуса. «Хорошо отстроились. Быстро», — сказал мне попаданец, подходя ближе. «Ну как заказано, так и сделано», — ответил я, пожимая его руку. «Все в порядке, Аль. Он тот, кто нам нужен. Однако какая у вас строгая охрана», — покачал головой Артур, оглядываясь. «В автобусе сидят 14 человек», — подал голос парень Меркулова. «Это генерал и его свита», — пояснил Артур и добавил. «Может, все-таки начнем?» «Да, начинаем», — скомандовала Аля. Я промолчал, теперь это ее работа. Зажужжали электромоторы, открывая ворота, и стальные створки разъехались на роликах в стороны. Затем Артур махнул рукой, автобус, взревев двигателем, въехал в ангар, и под шум закрывающихся створок на бетон ступила нога 45-го размера, принадлежащая человеку, одетому в форму генерал-лейтенанта, со звездой Героя России на груди. «Слушай, а чего народу так много?» – тихо спросил я у попаданца. «Там все старшие офицеры, кто, по мнению генерала, мог послужить СССР. Короче, там только боевые офицеры не ниже майора, и им надо показать, чтобы они поверили. Ты даже не представляешь, сколько у меня сил ушло, чтобы убедить их, что это правда. Я в предвкушении увидеть их лица», — ответил я с улыбкой. Артур хмыкнул. «Ты думаешь, я только привез их, тоже посмотреть хочу». Оглядевшись, генерал направился к нам, внимательно рассматривая как нас, так и контору. То, что там сидит охрана в полной боевой, он, похоже, понял, если судить по настороженности во взгляде. Из автобуса также выпрыгнули еще трое мужчин с хорошо просматриваемой армейской выправкой, но, в отличие от генерала, в гражданской одежде, остальные остались в салоне. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант», — прожурчал голос Али. «Как обращаться к важному гостю?» — ей тихо на ушко шепнул Артур. «Здравствуй, красавица», — ответил генерал, сзади него встали его офицеры. Похоже было, что сейчас начнется долгое взаимное обнюхивание, но я решил убыстрить этот процесс, так как помнил, что должен подъехать Воронов. Поэтому, сделав шаг вперед, сказал: «Я думаю, процесс знакомств можно пропустить. Вас ждут, и это главное, не будем терять время». С интересом слушающий меня генерал согласно кивнул и спросил: «Я так понимаю, что портал находится здесь?» «Да», — коротко ответил я и, развернувшись, направился к аномалии. Коснувшись овала, активировал его, не сводя взгляда с офицеров, мне действительно было интересно, как они отреагируют. Однако изумленно выдохнул самый молодой, потерев ладонью затылок. Остальные, как и генерал, только слегка сузили глаза. Похоже, это была их обычная реакция на опасность или неожиданность. «Артур, проводи их, там уже ждут», — попросил я с интересом наблюдающего за офицерами попаданца. «Товарищи командиры, кстати, привыкайте к такому обращению, там офицеров нет». «Так вот, товарищи командиры, прошу следовать за мной», — сказал Артур, поворачиваясь к порталу. «В принципе, можно и на машине, мы уже пробовали», — подсказал я. «А что, там что-то изменилось?» — удивился Артур. «Да нет, все как обычно». «Тогда пешком, там всего 100 метров идти», — за всех отказался он. По взмаху руки генерала из салона автобуса вышли остальные, и вся компания вместе с человеком майора Меркулова проследовала на ту сторону. «Ну что, начало положено. Я закрыл за последним офицером переход. Будем надеяться», — ответила Аля и очень вежливо попросила. «Саша, солнышко, ты если что надумал, предупреждай меня заранее». «Хорошо, ну вообще-то это было спонтанное решение, но я тебя понял». «Хорошо, буду предупреждать. Спасибо. Автобус стоит посередине, надо бы его отогнать в сторону. Сейчас Воронов должен подъехать, может помешать». «Хорошо, думаю, ты прав», — согласилась девушка. Обернувшись на щелчок закрывающейся двери, увидел капитана Валдухина, который, держа в руках рацию, шел к нам. «От поста вызов. К нам едет автоколонна из 21 машины, там и грузовики есть». «Воронов прибыл», — кивнула Аля, но все равно велела готовиться к обороне, на всякий случай. Однако предосторожность оказалась излишней. К нам действительно подъезжал Воронов, который отзвонился перед поворотом «Кенгуру». Убедившись, что прибыл действительно тот, кто нам нужен, я сам вышел его встречать. Правда, вместе с моими парнями. «Да, цыганский табор на выпасе», — покачал головой, рассматривая колонну. В основном там были УАЗы разных версий, но также присутствовали два армейских тентованных «Урала» и один бензовоз. «Это первые ласточки, будет еще пара колонн, но попозже». «Больше, извини, я говорил только с проверенными людьми», — объяснил Воронов, подходя и здороваясь. «Тоже хорошо. Ну что, не будем тянуть время, сразу переходите. Тогда начинаем. Вот тут хорошо бы отправить кого-нибудь на ту сторону с предупреждением о переходе колонны техники. Там могли опять загромоздить склад. И потом нужно прикинуть, куда ставить два десятка машин». Именно это сказал я Алевтине после недолгих размышлений. Подумав, она согласилась со мной и отправила одного человека предупредить Меркулова об автоколонне. Вернувшись, я стал наблюдать за автотабором. Махнув рукой, чтобы машины по одной заезжали в ангар, мы через дверь вернулись к аномалии. «У вас гости?» – спросил Воронов, кивая на автобус. Поймав предостерегающий взгляд Али, я ответил нейтрально. «Да так, знакомые приехали». И чтобы перевести на другую тему, сказал: «Я слышал, вас в особые армии отправляют. Не знаю, что за армии. В районе тамошней Казани формируются две особые армии. Их будут вооружать техника из нашего мира, ну а вы инструкторы и командиры. Куда прикажут, туда и поедем», — пожал плечами подполковник, но было видно, что информация принята к сведению. «Сперва в ангар загнали в колонну по одному 6 УАЗиков, остановив их у специально нанесенной белой краской черты. Мы решили отправлять их партиями. Ворота закрылись, отсекая портал от любопытных глаз снаружи. Тех, кто находился не внутри ангара, попросили войти в него». «Внимание всем!» — громко сказала Аля, подождала, когда заглушат двигатели, и продолжила. «Там вас ждут наши люди, которые вас запишут и выдадут вам новые документы. Как переедете через портал, вы попадете в большой склад, проедете через открытые ворота и поставите машины справа от ворот. Там будут регулировщики, так что не заблудитесь. И последнее. Я надеюсь, что вы будете счастливы в нашей молодой стране. Спасибо за внимание. А теперь тех, кто едет в первой партии, попрошу занять свои места». Те из прибывших, кто был из машин, что остались снаружи, не торопились уходить, они с живейшим интересом наблюдали за происходящим. Открыв портал и предупредив, что идут первые машины с эмигрантами, которых уже ждали, я стал пропускать их одну за другой. Пропустив четвертую, последнюю, партию, состоящую из «Уралов», мы с Алей и охраной тоже перешли на ту сторону. Хотелось полюбопытствовать, что там происходит. И первое, что я увидел, как обнимаются генерал Богданов и бывший подполковник Воронов, хлопая друг друга по спине. «Знакомые, похоже», — сказал я, не оборачиваясь к Але. «Действительно», — отозвалась она. «Пойдем к ним, узнаем, что и как. Мне отчитаться надо, я попозже подойду», — ответила Аля и направилась к наркому, который стоял на крыльце и с легкой улыбкой смотрел на встречу старых знакомых. Немного поговорив, Богданов и Воронов разошлись. Генерал вернулся в кабинет к Бери. Как мне потом сообщили, он во время встречи с Лаврентием Павловичем увидел в окно въезжающие машины и Воронова, идущего сбоку и контролирующего переход, после чего попросил прервать столь значимую встречу, чтобы встретить старого сослуживца. «Мы с ним в Афгане вместе были. Я тогда молодым литихой, а он уже обстрелянным офицером, майором», — объяснил подполковник, когда мы вместе с ним подходили к одной из землянок, где шла проверка вновь прибывших. Понятно. А что у вас так машин много? Вроде и людей не так уж, а вот машин, некоторые по две взяли, а один сразу три. Дай угадаю. Прапорщик, он. Прапорщик Иванов, только он не завсклада какой-нибудь, а технарь. Любой танк до винтика знает. Кроме местных, ответил я, наблюдая за офицерами, которые прибыли с генералом. Что они там вынюхивают? Другими словами было не назвать то, как они крутятся рядом с переселенцами. Интересуются, как и почему мы поехали сюда, не принудительно ли? А, ну вот Гришаев их послал, указал подполковник на крепыша, в резких выражениях попросившего одного из контролеров отстать от его семьи. Ну в принципе я их понимаю, все-таки поверить трудно в подобное перемещение. Если правильно объяснить, то ничего подобного. Вот я своим объяснил, и никто даже не намекнул о том, чтобы вызвать санитарку. Просто спросили, чем они там могут помочь. Ну сравнили, вы для них отец и брат. Если уж вам не верить, то мир перевернется. Это в их понимании, добавил я, когда Воронов удивленно повернулся ко мне. Может и так, только ты не понял. Это контрразведка, уж я-то их узнаю. Богданов как всегда подстраховался, отправляясь сюда, кивнул он на четырех парней, которые возвращались к группе офицеров, стоящих в окружении местных командиров и о чем-то расспрашивавших их. Отправив Воронова в палатку, где находилась местная служба приема переселенцев, оформляющая документы, я отправился в столовую. Там сидели пара семей, уже прошедших регистрацию, и подкреплялись поданным одним из бойцов наряда по кухне обедом. Устроившись с краешку, я с интересом прислушался к их оживленному разговору. И говорит, что мы теперь граждане Советского Союза. С горящими от возбуждения глазами рассказывала девочка лет 13. Сидящий рядом мужчина, судя по схожести, ее отец, заметил. «Лара, привыкай. Ты теперь из Кракова мигрантка, и попробуй только слово сказать, откуда ты в действительности. Ну, папа, они же сказали, что для нас в Татарской ССР строится поселок будущее. Если что, можно сказать, я из будущего. Да, конечно, но все равно держи рот на замке. Хорошо, ладно, явно недовольно согласилась она. Сидящая напротив мать с улыбкой посмотрела на дочь, с ложечки кормя при этом двухлетнего карапуза.